его мучило одно весьма значительное давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось, наконец, губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича. Его сменили, и даже с неприятностями. Затем в отсутствии Варвары Петровны произошел въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон Лембке. Вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимовичу. По крайней мере, он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений, и, кажется, очень робел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты, а будущие губернаторши, которую ждали у нас только к осени, повторяли, что она, хотя слышно и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то, что какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна. Всем откуда-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора. «Вам, экселлент, ами, добрейший друг, без всякого сомнения известно», — говорил он, кокетничая и щегальски растягивая слова. «Что такое значит русский администратор, говоря вообще? Что значит русский администратор в нове, то есть нововыпеченный, новопоставленный? Ces interminables mots russes. Эти нескончаемые русские слова. Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно эта штука».